Я никогда не считал необходимым отказаться от данных убеждений. Но тогда я обнаружил, что простая формула, связывающая хорошую работу и хороший заработок, якобы слишком медленна для современного бизнеса. А популярна была следующая схема – вложить побольше денег, а затем продать все акции и облигации. Все, что оставалось после вычета всяческих расходов и издержек, с неохотой пускали на развитие собственного дела. Выходило, что успешный бизнес – это не хороший доход от порядочной работы, а возможность подороже сплавить как можно больше акций и облигаций. То есть важнее всего были эти акции и облигации, а не работа. Я же никогда не понимал, как может предприятие, будь оно новым или старым, накручивать до небес проценты на свой товар, а затем продавать его по справедливой цене. Я также никогда не понимал, какая теория может объяснить приписывание процента к первоначальному вложенному в производство капиталу. Те бизнесмены, что зовутся финансистами, говорят, что деньги стоят 5-6% или еще сколько-нибудь. Поэтому человек, вложивший в дело 100 тысяч долларов, вправе требовать определенные процентные выплаты в виде увеличенной цены на произведенный товар. Основанием является то, что если бы он вложил эту сумму в Сбербанк или вложил в ценные бумаги, ему был бы гарантирован определенный доход. Таким образом, процент – это необходимое повышение цены на производимый товар по сравнению с производственными затратами. Данная мысль в корне ошибочна. Она причина неудач многих бизнесменов и большинства провалов в сфере обслуживания потребителей. Деньги не стоят определенной суммы. Именно как деньги они ничего не стоят, потому что сами ничего не произведут. Единственное их применение – покупка средств производства или товаров, созданных этими средствами. Поэтому деньги стоят ровно столько, сколько на них можно купить или произвести, и не больше. Если кто-то считает, что должен иметь со своего капитала 5 или 6% дохода, то пусть вложит свои деньги туда, откуда такой доход можно получить. Но деньги, вложенные в производство, не являются наценкой на произведенный товар, по крайней мере, не должны ею быть. Они прекращают, или точнее должны прекратить, быть просто деньгами и превращаются в двигатель производства. Исходя из этого, они и стоят в соответствии с тем, что производят. Ценность вложенных в производство денег не может быть привязана к фиксированной сумме на какой-то абстрактной шкале, никак не связанной с конкретным бизнесом, в котором задействован данный капитал. Любая денежная отдача появляется после производства, а не до него. Предприниматели верили, что финансирование решает все. Если же оно не принесло плодов с первого раза, то надо провести рефинансирование. На самом деле это слово означает просто бестолковую трату приличных денег. В большинстве случаев необходимость рефинансирования возникает по вине плохой организации, и его цель – дать возможность неумелым управляющим продолжать свою пагубную деятельность еще некоторое время. Это всего лишь отсрочка неминуемой расплаты, которой пользуются финансисты-спекулянты. Их деньги не принесут им никакой пользы, если их не вложить в реально работающее предприятие. Но эффективно организованное учреждение никогда не будет связываться с финансистами. Таким образом, они обманывают самих себя, считая, что как-то используют свои деньги. Фактически, они выбрасывают их на ветер. Я четко решил для себя, что не стану работать там, где деньги ценятся превыше самого дела, или где замешаны банкиры и финансисты. Более того, если окажется, что просто невозможно организовать бизнес на благо общества, то я вообще откажусь им заниматься. Ибо даже мой небольшой опыт в сочетании с тем, что я видел вокруг, давал мне все основания считать бизнес не более чем погоней за наживой. В ней нет места человеку, желающему достичь чего-то значительного, поэтому и серьезного внимания она не заслуживает. А как способ заработать, я бизнес никогда не рассматривал. Мне еще предстоит доказать в дальнейшем, что единственная основа настоящего бизнеса – это обслуживание потребителей. Продав что-то, производитель отнюдь не закончил свои дела с покупателем. Наоборот, он их только начал. В случае с выпуском автомобилей, продажа машины – своего рода знакомство. Если автомобиль не удовлетворяет запросам покупателя, то для производителя лучше вообще избегать подобного знакомства, потому что оно повлечет за собой самую сильную антирекламу – недовольного клиента. На заре автомобилестроения сам факт продажи машины рассматривался как финальное достижение, поэтому никто не заботился о том, что происходило дальше с покупателем. Но это недальновидная позиция комиссионера. Если его заработок зависит только от количества проданных экземпляров товара, то, естественно, ему нет никакого дела до клиента, которому уже нельзя ничего сбыть. Именно принимая во внимание все вышесказанное, мы сумели сделать автомобиль Ford столь привлекательной покупкой. Его цена и качество, конечно, и так позволило бы завоевать обширный рынок, но мы не остановились на этом. Человек, купивший нашу машину, в моих глазах получал неотъемлемое право бессрочно ее использовать. А значит, нашей обязанностью было в случае поломки починить ее в кратчайшие сроки. Значительную часть в успехе автомобиля Ford сыграло именно удобное техобслуживание. Для большинства дорогих моделей того времени ремонтных станций явно не хватало. В случае неисправности автовладельцу приходилось во всем полагаться на местного механика, при том, что он имел полное право рассчитывать на производителя машины. Если местный мастер был достаточно предусмотрителен и располагал нужными запчастями, хотя замена отдельных деталей на большинстве автомобилей просто не предполагалась, владельцу машины, можно сказать, повезло. Но если такой мастер оказывался лентяем, при этом обладавшим значительными знаниями и неуемным желанием сделать превосходный автомобиль из любой колымаги, процесс починки даже мелкой неисправности затягивался на долгие недели, а заканчивался заоблачным счетом для автовладельца, не оплатив который, нельзя было получить машину назад. В течение определенного времени подобные специалисты по ремонту всерьез угрожали автомобильной промышленности. Еще в 1910 и даже в 1911 году автовладелец рассматривался как денежный мешок, который было бы неплохо потрясти. Мы с самого начала взялись за эту проблему. Нельзя было позволить жадным глупцам подорвать распространение нашей продукции. В данный момент я опередил события на несколько лет. Но очень важно сейчас отметить, что именно первостепенная направленность на получение дохода сводит на нет все усилия по обслуживанию клиента, потому что рассчитывает на моментальную прибыль. Если ставится цель прежде всего заработать определенную сумму денег, то такое предприятие неизбежно жертвует своим будущим ради сиюминутного доллара, и помочь ему может только необъяснимое везение в виде невиданного заработка, который позволит организаторам дела продержаться еще немного. И еще одна тенденция, которую я обнаружил. Многим бизнесменам жизнь казалась слишком тяжелой, и они работали ради того, чтобы однажды бросить все дела и навсегда, покинув поле битвы, жить на полученные доходы. Их существование действительно представлялось им как бой, который хочется поскорее завершить. И этого я тоже не мог понять. Потому что для меня единственная битва в жизни – это борьба с постоянной склонностью человека успокаиваться на достигнутом. Если как успех рассматривать полное окаменение, то надо всего лишь потакать нашей лени. Но если считать успехом развитие, то каждое утро должно быть началом новой жизни, в котором предстоит сделать очень многое. Я видел, как от великих начинаний со временем оставалась лишь тень былого благополучия, потому что кто-то решал, что можно вести дела так же, как и раньше. Но ведь в прежние времена успех пришел благодаря желанию не отставать от дня сегодняшнего, а не благодаря бездумному копированию дня вчерашнего. Жизнь с моей точки зрения, не точка на карте, а вечный путь. Даже если человек считает, что он уже полностью устроился в жизни, он, скорее всего, просто начал деградировать. Все течет, все меняется. И так и должно быть. Жизнь полна перемен. Точно тем же, что и раньше, остается только номер на доме. Но живущий в нем человек не будет прежним никогда. Я заметил, что такое восприятие жизни, как битвы, исход которой может решить единственный неверный ход, становится причиной большой любви к постоянству. Люди впадают в полумертвое состояние. Сапожник едва ли возьмется ставить подошву недавно изобретенным способом. Любой другой ремесленник также будет отдавать предпочтение традиционным методам работы. Привычка приводит к инерционности. В результате любое нововведение рассматривается как повод для беспокойства. Когда, например, проводилось исследование заводских технологий, ему больше всего сопротивлялись рабочие, хотя нацелено оно было на рационализацию и облегчение прежде всего их собственного труда. И хотя они подозревали, что на самом деле это была просто попытка выжать из них последние соки, больше всего рабочих раздражало то, что их вынуждали сойти с привычной, проторенной колеи. Предприниматели терпят крах, потому что настолько привязаны к старым испытанным приемам, что не способны внести малейшие изменения. Их много вокруг, людей, не понимающих, что сегодня уже новый день, и живущих вчерашними идеями. Если вы вдруг решили, что наконец нашли именно то, что искали, самое время тщательно себя осмотреть и проверить, все ли ваши извилины бодрствуют. В чем-то даже опасно думать, что ваша жизнь обеспечена, потому что в таком случае колесо истории с большей вероятностью выбросит вас на ближайшем ухабе в придорожную пыль. А еще много людей очень боятся оказаться в дурацком положении. Ну, очень много людей. Я признаю, что общественное мнение успешно выполняет полицейскую функцию по отношению к тем, кто этого заслуживает. Может быть и правда, что большинство людей нуждаются в таком сдерживающем факторе. Под влиянием общественного мнения человек может стать лучше, если и не в моральном плане, то хотя бы в подчинении социальным нормам. Но в том, чтобы выглядеть дураком ради справедливости, нет ничего зазорного. Самое главное, что в течение своей достаточно долгой жизни такие люди успеют доказать, что как раз они-то дураками и не были, и их дело еще долго не умирает, также доказывая их правоту. За свою жизнь я не раз наблюдал влияние денежного фактора. Когда оказывается давление с целью как можно больше нажиться на каждой инвестиции. Это ведет к небрежному выполнению работы, а следовательно и небрежному обслуживанию клиентов. Впоследствии и на том, и на другом можно ставить крест. Жажда денег представляется мне корнем всех зол. Она приводит к низким зарплатам, потому что только на хорошо организованном предприятии могут платить много. А если работе не уделяется все внимание, то ее невозможно нормально организовать. Большинству людей нужен свободный труд, а существовавшая система не могла его дать. На моем первом предприятии у меня не было свободы труда, потому как я не имел возможности полностью реализовать свои идеи. Все планировалось из расчета денег, а работа стояла на последнем месте. С упорством, достойным лучшего применения, люди доказывали, что важнее всего именно деньги, а не работа. Никого не поражала нелогичность данного утверждения, хотя всем приходилось признать, что доход можно получить только в результате труда. Казалось, все ищут кратчайший путь к деньгам, при этом не замечая самого очевидного из них – посредством работы. А отношение к конкуренции – я узнал, что ее считают страшным злом. Предполагалось, что хороший бизнесмен должен устранить своих конкурентов, искусственно установив таким образом монополию в своей области. Якобы клиентура ограничена, и надо быстрее всех ее заполучить. можно вспомнить, что со временем многие автопромышленники вошли в ассоциацию обладателей патента Селдена, чтобы легально контролировать цены и объемы выпуска автомобилей. Они исходили из того же смешного предубеждения, что и многие теперешние профсоюзы, а именно, что можно получить больше, если работать меньше. По мне, это заблуждение старо как мир. И тогда, и сейчас мне непонятно, как действительно работающему человеку может не хватать спроса. Вот если вместо работы тратить время на борьбу с конкурентами, тогда толку не будет. Но если вы производите товар, нужный людям, и предлагаете его по справедливой цене, спрос на него никогда не иссякнет. Это относится и к материальным товарам, и к сфере услуг. Сам я, размышляя обо всем вышеизложенном, отнюдь не бездействовал. Мы продолжали работу над 4-цилиндровым мотором, собирали 2 большие гоночные машины. Времени было много, потому что я никогда не забывал о своей работе. Я считаю, что о ней никогда нельзя забывать. О ней надо думать днем, а ночью видеть во сне. Приятно, конечно, заниматься делами сугубо в рабочее время, с позаранку приниматься за них, в конце дня прекращать и не вспоминать до самого завтрашнего утра. Однако такое возможно, только если вы хотите всю жизнь следовать чьим-то указаниям, быть подчиненным, пусть даже и ответственным. Но для директора или управляющего такой подход неприемлем. Тот, кто занимается ручным трудом, должен работать в строго ограниченные часы, иначе он подорвет свои силы. И если этот рабочий желает всю жизнь таковым и оставаться, ему следует забывать о работе, как только он услышит свисток об окончании смены. Но если он хочет развиваться и добиться чего-то серьезного, свисток должен стать сигналом к размышлениям о проделанной работе и о том, как можно выполнить ее лучше. Тот, кто умеет работать и думать лучше, имеет наибольшие шансы на успех. Я не берусь утверждать, ибо не могу это проверить, что постоянно работающий на пределе человек, полный решимости развивать свое дело и потому преуспевающий, обязательно счастливее человека, для которого работа ограничивается временем от звонка до звонка. Собственно, это и не нужно. Двигатель мощностью в 10 лошадиных сил не потянет так, как двигатель в 20. Человек, думающий о своем деле только в рабочее время, ограничивает свою мощность. Если он удовлетворен тем грузом, который доступен ему при таком отношении, замечательно. Это его дело. Но тогда не надо жаловаться, что кто-то, увеличив себе нагрузку, смог вытащить больше. Работа и отдых дают разные результаты. Если кто-то желал отдыха и получил его, то нет поводов для недовольства. Но нельзя одновременно получить и отдых, и результаты труда. Если сжато сформулировать все, что я узнал о бизнесе за тот год, а с каждым новым годом я узнавал все больше, при этом не изменяя своим первоначальным выводам, то получится следующее. Первое. Деньги ценятся превыше работы, а потому сводят ее на нет и подрывают основы обслуживания потребителей. Второе. Следствие того, что люди думают о деньгах, а не о работе, они начинают бояться неудачи. Сей страх не дает развиваться бизнесу, потому что люди опасаются конкуренции, новых методов и вообще любого явления, изменяющего текущее положение. Третье. Тому, кто будет заботиться прежде всего об обслуживании потребителей, то есть о выполнении работы наилучшим образом, успех обеспечен.